Глава 6. Представительство. Сам момент перехода через прокол запомнился чувством резкого сжатия в районе пупка. Словно все тело стремилось свернуться в точку, но длилось это меньше секунды, после чего на обзорных камерах я увидел совсем иное звездное небо. «А здесь оживленно», – удивился я. И было с чего. Я-то привык, что в космосе, кроме промышленных челноков, в основном ничего и не летает. А тут только за 5 минут мимо нас пролетело 3 корабля оригинальной конструкции. А включив поиск доступных каналов, тут же ошалел от стремительно накручивающейся цифры найденных вещателей. Только став 4-значным, счетчик каналов остановился. «Я же говорил!» – невозмутимо ответил на мой удивленный присвист Юрген. «Здесь людей намного больше!» Так и не выбрав, кого включить, чтобы посмотреть местные новости, я приблизил изображение самой планеты Остров Свободы. Сразу бросились в глаза множественные черные точки на ее орбите. Различных станций и каких-то платформ здесь было не счесть. Кроме этого, мое внимание привлекла тянущаяся из некоторых точек дымка. Приблизив одну из них, я разглядел плотный поток взлетающих челноков. Прямо как на дорогах Кратоса в час пик. Покинув атмосферу, какие-то корабли сразу начинали разгон в космическое пространство, а кто-то седлал орбиту, чтобы стартовать с другой стороны планеты. Недалеко от этой ниточки была точно такая же, только с противоположным вектором. Здесь челноки собирались в паровозик и шли на посадку. Четко, без суеты. Так, как это могут делать только искины, которые и управляют всеми космическими кораблями, в том числе и нашим. Отстыковка и приземление прошли штатно. Вопреки моим представлениям, прибытие каравана такого же ажиотажа, как на Кратосе, не вызвало. Все общение с диспетчерским пунктом вел Искин. После приземления нам даже выйти сразу не разрешили. Подъехал мощный кран со специальной рукой-держателем, подхватил наш челнок и отвез на парковочное место рядом с сотней таких же кораблей. Когда мы покинули наконец-то челнок, нас уже ждал сотрудник космопорта. Затюканный молодой человек в мятой форме. «Добро пожаловать на Остров Свободы!» – заученно протараторил он. «Мы рады видеть вас. С какой целью прибыли на планету?» «Участие в турнире». «Каком?» Парень начал быстро перебирать пальцами по планшету, который держал в руках. «Возвышение». Довольно пафосное название, но отражает суть. Победитель получает возможность перейти в новую лигу более высокого класса. Только возможность, так как для того, чтобы это сделать, в таком турнире гильдии нужно победить 10 раз. «Ваш коммуникатор!» – попросил парень. Когда я протянул ему руку с надетым девайсом, он быстро приложил к нему свой планшет. «Спасибо. Теперь вам нужно проехать в представительство гильдии и подать заявку на участие. Если ее подтвердят, то вам на время прохождения турнира будут предоставлены апартаменты для проживания и место в общих ангарах для хранения и ремонта экзоскелетов. Маршрут, как проехать к зданию представительства, у вас в коммуникаторе. Всего хорошего». После этого парень развернулся и быстрым шагом направился к электробайку. Понятно, почему он так быстро около нашего корабля оказался. Не заранее ждал, а приехал. Вон и разметка есть на этой парковке, как раз для такого транспорта. «Что стоишь?» – одернула меня Ариана. «Лезь в чат космопорта и заказывай нам такси. Не пешком же мы будем со стоянки выбираться». Мимо пролетал поток машин. По бокам автострады стеклянными спицами поднимались небоскребы. Наша пятерка удобно разместилась в беспилотном такси купейного типа. Меня зажали между собой Ариана и Юрген. Напротив расположились Виктор с Куртом. По центру салона стоял столик с подстаканниками, а в тумбе под ним был даже мини-бар. Тут лес небоскребов расступился, и нам открылся вид на циклопедическое сооружение, возвышающееся над ухоженным парком. Оно имело вид пирамиды, на верхушке которой вместо пика была такая же пирамида, только зеркально отраженная и меньшего размера. В нижней части сооружение было около километра длиной. «Вот это громадина!» – потрясенно прошептал Виктор. Курт сглотнул, смотря круглыми от удивления глазами. Я и сам еле удержал эмоции под контролем, а вот Ариана смотрела на нас со смешком. Так смотрят жители крупных городов на приезжего селянина. Юрген, пожалуй, единственный, кроме девчонки, кто никак не отреагировал на здание. «Что это?» Не стал я расстраивать нашу аристократку. А то ведь видно, как ее распирает в ожидании этого вопроса. «Здание парламента символизирует монументальность и долговечность принятых в этих стенах законов». «А по факту?» – хмыкнул я от такой трактовки. «Да как и везде», – пожала плечами Ариана. Проехав мимо здания парламента, мы въехали на мост через реку, шириной 300 метров. Ее берега были полностью бетонированы. А уже на другой стороне я смог рассмотреть, что она поворачивает почти под 90 градусов, огибая здание парламента. Фактически, незамеченным к зданию не подойти, а уж какой должен открываться вид из этого сооружения. Особенно с основания перевернутой пирамиды на вершине. Не удивлюсь, если там есть смотровая площадка для туристов. Дальше мы вновь въехали в стеклянный лес. Правда, здесь владельцы небоскребов уже отделывали свою собственность не только стеклом, но и другими декоративными материалами, отчего здания перестали в моих глазах сливаться в сплошной фон. «Смотрите!» – ткнул Виктор пальцем в здание, подвешенное над водой. «Оригинально!» Я тоже присмотрелся к конструкции. Дискообразной формы она имела два въезда с противоположных берегов реки. Та же самая эта река, которую мы недавно проехали, или другая, было непонятно. Из верхушки здания вверх бил свет, подсвечивая в вечерних сумерках проплывающие облака. Под зданием тоже была подсветка, освещающая водную гладь. Ариана в этот раз комментировать ничего не стала, только как-то хитро сощурилась. Анализ поведения. Предвкушение 100%. Веселье 66%. Азарт 37%. Что это с ней? Неужто нам в это самое здание? Оказалось, что да. И когда, поняв это, Виктор повернул к нам свое ошарашенное лицо, девчонка не выдержала и рассмеялась. «Знаете», — отсмеявшись, сказала она, «с таким поведением, да еще с нашим названием, нам насмешек точно не избежать». После чего уже более серьезным взглядом обвела нас всех. «Подумайте над этим. Хотите ли вы быть посмешищем?» Виктор тут же постарался сделать морду кирпичом и даже отвернулся от окна. Такси тем временем взобралось по одной из дорог, ведущих к зданию правительства гильдий, к большим прозрачным дверям, и остановилось. Дальше проезда не было, и стоило нам выйти, как такси развернулось на месте и покатило в обратном направлении. Пройдя через автоматически открывающиеся двери, мы оказались в большом овальном зале. На концах вытянутых частей овала располагались двери наружу. Здание было трехэтажным, но при этом главный зал пронизывал все здание насквозь, отчего нам прекрасно был виден прозрачный потолок под куполом. По центру зала висела огромная, постоянно меняющаяся голограмма экзоскелета. То это был обычный инур без модификаций. Затем он получал обвесы. Базовое оружие менялось на улучшенное. Через мгновение на этом инуре появился Исур. Тоже сначала в базовом варианте. История повторялась. И после того, как Исур приобрел все мыслимые улучшения, он пропадал, а на его месте под залом нависал Эвур. Слева и справа были уже расположены ярусы здания, коридоры вдоль которых одной стороной выходили в зал. С другой стороны были расположены двери. Людей в зале было немного, отчего наше внимание тут же привлекла пятерка человек, стоящая около одной из дверей слева. Один из пятерки громко ругался, привлекая к себе еще больше внимания окружающих. «Ба! Да это же еноты!» – удивился Юрген. Я тоже был ошарашен их появлением. За суматохой подготовки к отлету, инструктирование Жанны, Мурата и Бати, я как-то упустил из виду наших главных конкурентов. А они, оказывается, решили последовать нашему примеру. Но не все учли, отчего сейчас Коста и ругался. «Нет мест! Лицемеры! Не указано о бронировании!» Долетали до нас отдельные его возгласы. Не обращая внимания на ругань, я осмотрелся, и мне бросилась в глаза еще одна особенность. Пол в зале был прозрачным, отчего хорошо была видна поверхность реки, но при этом по нему постоянно пробегали световые стрелки-указатели с подписью, куда они ведут. Вот одна из них и указывала на ту дверь, где стояли еноты, с подписью «Подача заявок на турнир». Я, нисколько не сомневаясь, двинулся по ней. Первый этаж, в отличие от второго и третьего, своего коридора с ограждением не имел, и все двери выходили прямо в зал. Нас заметили довольно быстро, и Коста заткнулся, с ожиданием уставившись на нас. Когда между нами оставалось метра три, он не выдержал и заговорил. «Что, решил в турнире поучаствовать? Ну, попробуй!» Тут он повернулся к своим бойцам. «Ребята, давайте уступим дорогу бравым защитникам Кратоса!» Сарказм так и сочился из голоса парня, но я не обращал на него внимания. «Уступил дорогу? Отлично! Не пререкаемся, а спокойно идем к двери. Тем более, что хоть людей вокруг и немного, но из-за этого их внимание ощущается особенно остро. Пока Коста нас не заметил, оно было сконцентрировано на нем, а вот сейчас и нам досталось». За дверью оказалась небольшая комната, дальняя стена которой была выпуклой наружу, да еще и наклонена к воде. На фоне обычных остальных трех стен это бросалось в глаза, отвлекая от всего остального. Окно в этой стене было узким и вытянутым параллельно полу на уровне груди. Только потом я перевел взгляд на хозяйку данного помещения, миловидной девушки со скучающим видом, ковыряющейся в панели стола. Сам стол тоже был необычной формы, вдавленный со стороны девушки круг на тонкой изогнутой ножке. На стенах висели голые экраны, на которых шла нарезка особенно красочных эпизодов прошлых турниров. «По какому вопросу?» – не поднимая головы, спросила несчастным и смертельно усталым голосом Эвелина, как значилось на ее бейджике. «Подать заявку на участие в турнире». «Все места заняты, вы опоздали». Не меняя тона, выдала регистраторша. «Моя фамилия фон Лист», — выдвинулся вперед Юрген. «Я аристократ в 27-м поколении». «Чего?» — пронеслось в моих мыслях. Древность рода друга поразила. Как-то не упоминал он таких деталей раньше. «Я хочу воспользоваться своим правом обязательного участия». Вот тут девушка наконец оторвалась от панели стола и заинтересованно посмотрела на Юргена. «Фон Лист, приложите, пожалуйста, ваш коммуникатор вот сюда», указала она ухоженным пальчиком на край стола. Друг сделал, как было сказано. Ждать пришлось недолго. На панель девушки пришло сообщение, и она принялась лихо перебирать пальчиками по сенсорной клавиатуре, показывая высокое умение работы с документацией. А она не просто так здесь штаны просиживает, как я подумал вначале. «Да, все верно. Ваше право удовлетворено. Теперь впишите список участников». Я подошел к девушке, но та лишь покачала у меня перед носом пальцем. «Нет-нет, вписывать участников обязан командир». «Я глава гильдии». «Но право у него», — показала Эвелина на друга. «И заявка принята от его имени». «Меня не волнует, какие у вас отношения за пределами турнира, но здесь он командир». Я обернулся на друга. Вот не поверю, что он не знал и не предупредил. Гад. Тот лишь развел руками, сделав сочувственное лицо. «Конечно, так я тебе и поверил. Но делать нечего, не отступать же сейчас». «Удачи на турнире». Когда все формальности были соблюдены, дежурно пожелала нам девушка. При этом ее взгляд был направлен на Юргена, да украдкой она еще косилась в сторону Арианы. Причем взгляд у нее был удивленный и озадаченный. Саму девушку она не знала, среагировала больше на фамилию. «Ну что, обломались?» – усмехнулся Коста, когда мы вышли в зал. «Здесь не какие-нибудь неудачники вроде тебя собрались». Когда регистрация завершилась, Ариана заметно расслабилась. Сомневалась, что у нас может получиться. Зато сейчас уверенность так и прет из нее. «Наша заявка принята». «Врешь», — процедил качок. «Пф, еще бы я унижалась и опускалась до лжи». Тут в ее глазах возникла настороженность. Проследив за ее взглядом, я увидел, что к нам подходят трое парней в одинаковых форменных комбинезонах с эмблемой черного коня с крыльями на правой стороне груди. Люди из гильдии ее отца? «Привет, Ариана! Набегалась? Решила домой к отцу вернуться?» Спросил стоящий в центре парень с татуировкой дракона на левой щеке. «Привет, Дрейк. С чего ты это взял?» «Ну а что тебе еще здесь делать?» Показательно огляделся он. Что интересно, ни на нас, ни на енотов троица вообще внимания не обращала, будто мы часть интерьера. А вот такое терпеть нельзя. «Ариана, мы здесь закончили. Идем», — показал я девчонке на выход. «Ну-ка, пошлет меня или нет?» «Если пошлет, вопреки нашей договоренности, то дальше и дело иметь с ней не стоит». «Ну нет». Нахмурилась, бросила неприязненный взгляд на татуированного и двинулась к выходу. «А ты кто еще такой?» Только сейчас соизволил посмотреть на меня парень. Я его проигнорировал, как и он меня до этого. «Эй, я к тебе обращаюсь!» Попробовал он схватить меня за руку. Ну, это я еще с Костой проходил. Чуть ускориться, чтобы его рука схватила воздух за моей спиной. Парень проваливается на долю секунды всем телом вперед, теряя на краткое мгновение равновесие. А затем резко затормозить и повернуть корпус, выставив назад локоть той руки, которую неизвестный нагло хотел поймать. Хотел? Получи. Что? Не той частью тела поймал? В подбородок прилетело? Но это уже не мои проблемы. Рядом злорадно смотрел на это Коста. Ну да, незнакомец-то и его не замечал, тонко оскорбляя. А тут еще и получил он так же, как и сам Коста когда-то. Уж кто-кто, а качок знает, насколько это неожиданно, неприятно и больно. «Ах ты!» – разозлился татуированный и замахнулся для удара. «Я морально готовился к чему-то подобному и успел даже кое-какие законы просмотреть, так что буду только рад, если ты первый начнешь». Не начал. Друзья удержали. «Говоришь, на турнир записались?» – прошипел он. «Тогда там и встретимся!» Так и не представившийся парень с молчаливыми дружками ушел, зато ко мне обратился Коста. «Не расскажешь, как смог пройти на турнир?» «Тебе этот способ не подойдет», – буркнул я. «Ты просто боишься встретиться со мной на арене, да?» – сузил недобро качок глаза. «Да чего тебя бояться?» – отмахнулся я. «Если у тебя есть в гильдии аристократ, то это он должен подавать заявку. Тогда они завернут. У тебя такой есть?» Коста промолчал. «Ну вот, как я и сказал, тебе этот способ не подойдет». Мы двинулись к выходу, оставив енотов размышлять над своей дальнейшей судьбой. Скорее всего, в качестве зрителей. Бывает. «Куда нам теперь?» Обратился я к Юргену, когда мы вышли из здания представительства гильдии. «Туда!» – махнул рукой на ближайший небоскреб друг. «Это гостиница. Там нам забронировали место». «А зачем гильдиям свои представительства?» Пока мы шли, спросил Виктор. Я уже успел этот вопрос узнать заранее, но отвечать предоставил местным старожилам. Ожидаемо первой откликнулась Ариана. «Это рекрутский центр. У каждой гильдии за пределами города есть своя база, но для тех, кто желает стать кадетом, мотаться к ним неудобно. Да и вход на территорию посторонним запрещен». «Онлайн-заявки?» – предложил Курт. «Не подходит. Под видом онлайн-заявки и шпиона подпустить можно, особенно от заклятого конкурента. Поэтому только личное собеседование, после которого человека в течение недели проверяют, в основном на предмет свежей вербовки. Если претендент давно работает на конкурентов, это обычно в первый же день обнаруживается. Электронные следы так просто не сотрешь, как кажется обывателям. Регистрацию участников турнира уже потом прикрутили, да и то ей обычно не пользуются». «Почему?» Снова Виктор. «Потому что все заявки заранее забронированы за местными гильдиями. Да они еще и закон пропихнули, что количество участников должно быть строго ограничено. Раньше-то проблем с подачей заявок не было, но были отборочные турниры. А после введения этого закона отборочные турниры перестали существовать за ненадобностью. А теперь, похоже, как минимум один тур отборочных им провести придется. Права аристократов стоят выше местного законодательства. То есть первый бой у нас будет еще до турнира, сделал я вывод. Понятно. А теперь расскажи-ка нам о той троице. Кто они такие и почему так себя вели? Арианна тяжело вздохнула. Тема была ей неприятна, но отказываться отвечать не стала. И вскоре мы услышали довольно занимательную историю.